Глава третья. Ярос. Жаркое засушливое лето закончилось, но осень не спешила радовать жителей города прохладой. Возможно, зимой, когда начнется сезон дождей, дышать станет немного легче. Но местные не жаловались, уже давно привыкнув к жаркому климату своей маленькой планеты, большую часть которой занимали пустыни с настолько горячей землей и воздухом, что мало что живое способно было там долго находиться, не говоря о том, чтобы жить. Ярос до сих пор не мог поверить, что оказался рабом. Пошел уже третий месяц, как он очутился в доме Лав, а его после случая с побегом все не выпускали на улицу и не звали в сопровождении Наяны. Мужчина стал опасаться, что его вообще теперь никуда не выпустят, и он до конца своих дней так и останется чернорабочим, не видя ничего, кроме особняка и небольшого клочка земли. Яроса это никак не устраивало. Сколько еще ему надо просидеть в доме, чтобы, наконец, вновь войти в доверие? Ведь ему надо хоть иногда бывать в городе. Пробовать искать новые возможности, иначе он действительно навсегда останется рабом. В какой-то момент Ярос не выдержал и подошел к Гермусу, которого выловил в одной из комнат. Сейчас мужчина готов был сделать и пообещать все, что угодно. И Ярос стал сначала просить, а когда это не помогло, требовать и угрожать, чтобы его вновь вернули в ряды охраны госпожи. Гермус строил из себя высокомерного урода и ни в какую не соглашался. В какой-то момент Ярос понял, что не выдержит и все-таки врежет по надменной морде пса Наяны. И его не остановит ни ошейник, благо драки между невольниками в запрет ошейника не входили. Не то, что впоследствии сам Ярос получит по полной от Гермоса. Но просто надоело мужчине уже все до невозможности, и никакие будущие наказания его не пугали. Стоило Яросу только замахнуться, как тело прошило нереальная боль. Его ноги подкосились, он упал на колени, согнувшись пополам. Рядом с ним зашуршал подол чего-то пышного платья. «Гермес, оставь нас ненадолго», — прозвучал холодный голос Наяны Лав. «Как прикажете, госпожа, только, пожалуйста, будьте аккуратнее. Этот яр довольно груб и непредсказуем». В голосе Гермеса послышалась неприязнь. «Я знаю, спасибо». «Наяна». «Вставай». Наяна поморщилась. Она ненавидела лично разбираться с провинившимися слугами. Но сейчас пришлось. Девушка невероятно разозлилась. Хорошо, что она случайно проходила мимо. Яр хотел причинить вред Гермесу, по сути, ее правой руке. Это наглость, которую она никому не спустит. Яр с трудом поднялся. «Чего ты хотел добиться от Гермеса?» «Госпожа, я уже в двойной мере отработал свое наказание. Позвольте мне вновь встать в ряды вашей охраны». «Наказание ты, может, и отработал. Да только смирения я что-то не вижу». «Я обещаю, что с моей стороны больше не будет неповиновения». Явно пересиливая себя и свою гордость, Яр встал на колени, смиренно опустив голову. «Пожалуйста, умоляю, дайте мне еще один шанс». «Чтобы при случае, если тебе что-то вдруг не понравится, ты напал на своих же напарников». Наяна испуганно дернулась и рефлексивно сжала универсальное кольцо управления ошейниками, когда Яр быстрым, почти неуловимым взглядом движением оказался у ее ног, утыкаясь лицом в подол ее платья. Мужчина несколько раз вздрогнул от прошедшего по его телу тока. Девушка же предпочла отойти на пару шагов подальше от непредсказуемого в своей реакции невольника. Теперь она чувствовала себя глупо, и ей было чуть-чуть стыдно. Ведь Наяне втайне понравилось наблюдать, как сильный и гордый мужчина склоняется перед ней. В других случаях она не терпела подобных сцен, а тут вместо того, чтобы сразу поднять Яра и отчитать, помедлила. И вот результат. Дважды физически наказывать своего человека она точно не собиралась. Тем более, что попыток нападения Яр не делал. Наяна расстроенно закусила губу. Будь здесь, ее отец наверняка бы отругал за такое. Он считает, что людям, которые тебе принадлежат, вообще нельзя причинять физическую боль и необходимо искать другие методы воздействия. Если же ситуация дошла до необходимости применения телесного наказания, то в этом виноват господин, не сумевший правильно себя поставить перед слугой и указать, как надо правильно себя вести. Приказывать вставать повторно не было смысла. Если после первого удара неизвестно как, но Яр нашел в себе силы подняться, то уж во второй и подавно. Наяна присела и осторожно прикоснулась к шевелюре Яра. Чуть погладила, словно в утешение. Она не видела лица мужчины, лежащего, уткнувшись в пол, но буквально чувствовала, как он замер и, казалось, даже перестал дышать. Девушка удивилась. Со стороны казавшиеся жесткими волосы на ощупь показались невероятно мягкими. «Яр, даю последнюю возможность». «Малейшее недовольство от Гермеса твоим поведением, и ты окончательно вылетаешь не только из охраны, но и из дома. Завтра выходишь в город вместе с остальными телохранителями». Ярос. Ярос больше не собирался спешить и делать ошибок. Если вчера он почти сорвался, то сейчас он собран и спокоен. Вчера он все четко для себя понял. На какое-то время он станет исполнительным слугой своей госпожи, как Гермес, к примеру. В конце концов, работа ему досталась действительно непыльная в сравнении с тем, чем он занимался дома, словно в отпуск попал. И пока Ярос находится на этой планете, он поближе познакомится со своей хозяйкой. В жизни мужчины бывало всякое, но чтобы женщина в качестве наказания и защиты от кого-то била его током и потом сама же жалела, это что-то новенькое. И ведь с ее стороны сексуального подтекста не было. Для нее Ярос являлся всего лишь еще одним слугой, в то время как сам мужчина понял, как сильно ее хочет. И не только тело. Еще посмотрим, кто в их паре будет управлять положением и удовлетворять любые желания. В планах Ярос уже видел ее в своей постели, а, возможно, и при нем в качестве постоянной спутницы по жизни. Только бы выбраться отсюда. Еще с вечера ему подготовили костюм в коричнево-золотых тонах. Все слуги, выходящие на улицу по приказу хозяйки, должны быть одеты в официальные цвета дома лав. К тому же, по поводу выхода в свет, к нему прислали девушку, которая превратила взъерошенный клок волос на его голове в некое подобие прически, безжалостно отрезав отросшие за месяцы патлы. И вот новая попытка Яроса стать полноценным охранником. Традиционная утренняя прогулка госпожи в парке. Мужчина постоянно держит ящера Наяны и окружающее пространство под контролем, не разрывая положенное расстояние от объекта своей охраны ни на шаг. Все это время Гермес нервно косится на Яроса, кажется, даже забыв при этом, что должен охранять Наяну, а не самого Яроса. Прогулка закончена без прецедентов. Наяна будто и не заметила прилежного поведения своего раба. Гермес выглядит не особо довольным, однако по прибытии в дом расслабился и больше не смотрит волком. И только сам Ярос невероятно доволен. Подумать только. Еще несколько месяцев назад скажи ему кто, что он будет радоваться хорошо исполненным обязанностям по охране своей госпожи, рассмеялся бы шутнику в лицо и заодно приказал бы своим людям отвезти того в лечебницу для душевнобольных, проверить здоровье. Следующий выход Яроса вместе со всеми остальными охранниками состоялся этим же днем. Опять же прогулка, но теперь уже по местным бутикам. Ничего серьезного не произошло, однако работа прибавилась. Почему-то к Наяне постоянно липли мужчины, то и дело норовя собраться в толпу. Теперь количество охранников у госпожи Лав становилось Яросу понятным. Нужно следить за тем, чтобы хрупкую девушку ненароком не затоптали влюбленные мужчины, заодно стараясь не слишком грубо, чтобы ненароком не обидеть знатных господ, все же держать мужчин на приемлемом для Наяны расстоянии. С наиболее ретивыми поклонниками Гермес разрешил даже при необходимости действовать более грубо, чему Ярос очень порадовался. Впервые мужчина познал, что такое настоящая обжигающая ревность и чувство собственника. Хотеть женщину, которая является твоей же хозяйкой. И ведь Наяна никак не проявила своей заинтересованности в нем, как в мужчине. В конце концов, она ведь госпожа. Понадобится, и она просто прикажет согреть ей постель. Однако, что-то подсказывало Яросу, что такого приказа он от девушки не добьется. Во всяком случае, пока. Уж он при желании добьется всего. К сожалению, близкую охрану госпожи Яросу пока не доверили. Такой привилегии, как подавать хозяйке руку, поддерживать при необходимости и притрагиваться к ней, чтобы защитить от возможной угрозы, владеет только Гермес. Остальные могут такое себе позволить, только если глава охраны по какой-то причине отсутствует, и то только по старшинству. Так, сейчас заместителю у Гермеса первым следует Дакас, затем Овак. Если не будет по какой-то причине этих троих, тогда действовать можно по обстоятельствам. Но все равно Наяну трогать нежелательно. Потом с тебя же спросят и три шкуры сдерут, если что не так. Во второй половине дня Наяна Лав отправилась в парламент. Основная часть охраны осталась дежурить возле транспортного средства. Девушка взяла с собой только Гермеса. Как пояснил Овак, с которым Яросу удалось разговориться и даже установить приятельский контакт, по важным официальным делам Наяна брала с собой только главу охраны. А по каким-то личным темным делам иногда еще и Дакаса. Когда Ярос стал допытываться, о каких таких темных делах идет речь, Овак замкнулся и больше ничего интересного не рассказал. Ярос уже захотелось выяснить открывшуюся новую интересную сторону своей хозяйки. А еще стать лучшим и самым незаменимым, чтобы она опиралась только на него и ни на кого больше. Наяна. Наяна сегодня крайне устала, и даже не от будничных дел, а от своего нового охранника. Ерунда, кажется, но она почти весь день ощущала на себе его внимательный обжигающий взгляд. Иной раз спину хотелось почесать, настолько осязаемым было его наблюдение. Конечно, подобное ощущение ему вину не поставишь. Охранник как-никак. Это его работа и святая обязанность следить за хозяйкой. Только девушке от этого не легче. Наяна невольно задалась вопросом, почему интерес остальных охранников и мужчин из числа поклонников она так не чувствует. Неужели она сама настолько заинтересовалась Яром, что обращает на такие мелочи внимание? Да ну, чушь. И вот, казалось бы, долгожданный отдых после дебатов в парламенте, Наян даже отменила на вечер поход в театр, чтобы немного передохнуть перед ночной вылазкой. Но не тут-то было. Дома девушка ожидал самый настырный из поклонников. Слишком знатный, чтобы просто прогнать. На свидании с наиболее упрямым претендентом на роль ее мужа хозяйка дома Лав предпочла взять Гермеса и Яра. Если Гермеса она доверяет как самой себе, то Яр наверняка должен будет произвести на ее поклонника неизгладимое впечатление и заставить смутиться. «Здравствуйте, Яс Джерад. Рада видеть вас в своем доме». «А уж как я рад лицезреть вас, госпожа Наяна. Вы, как всегда, выглядите просто ослепительно». Довольно симпатичный мужчина поспешил к Наяне, чтобы запечатлеть на ее запястье поцелуй. Девушка со вздохом приготовилась к неизбежному затяжному лобызанию ее ни в чем не повинной конечности, как вдруг за спиной Наяны раздался тихий, но очень угрожающий рык. У госпожи Лав даже, кажется, волосы на затылке зашевелились от пробежавшего по позвоночнику ледяного страха. А ее посетитель, так вообще забыв обо всем, в страхе отпрыгнул от девушки. Наяна с удивлением обернулась. В личности рычащего она не сомневалась. Гермес таких фокусов себе пока не позволял. Яр стоял, как ни в чем не бывало. Лицо охранника не выражало никаких чувств. «Прошу прощения, Яс Джерад. Мой новый слуга из диких и очень рьяно выполняет свои обязанности, не подпуская ко мне чужих». «Я заметил», — проворчал благородный Яс. «На мой взгляд, рабы просто пользуются вашим мягким характером, моя милая юная Селли. Вы еще всегда находите таких экземпляров». Яросу достался оценивающий презрительный, между тем восхищенный взгляд истинного коллекционера. Да, Яр значительно выше всех находящихся в комнате мужчин, а в гостиной у Наяны помимо самого Яса Джерада присутствовала его охрана, тоже в количестве двух человек. Да и по внешним данным с новым охранником госпожи Лав мог поспорить разве что Гермес. «Возможно, вам стоит отдавать вашу прислугу в центры воспитания, раз уж ваш отец так надолго покинул планету и не может лично заниматься рабами. А то про ваш либеральный подход к невольникам уже ходят легенды». «Яс Джерад», — Наян разозлилась, — «вы пришли сюда, чтобы учить, как мне обращаться со своими людьми?» «Нет, что вы!» — сразу пошел на попятную мужчину. «У меня для вас подарок». Как же надоел этот уважаемый Яс со своими поползновениями. Вообще, на взгляд Наяны, для брака этот мужчина вполне подходит. Породистое лицо, чуть выше ростом, чем сама госпожа Лав. Умен, великолепные манеры, в тяге к азартным играм не замечен. Наследник знатного богатого дома, но вот беда. Слишком алчный. Наяна как-то случайно подслушала его разговор с одним господином, где Яс Джерад разглагольствовал о том, как приберет к рукам все состояние дома Лав и как и в каких позах будет любить свою жену. Наяна, на которую рано свалилось бремя ответственности за дом Лав, слишком быстро поняла, что охотников за приданым будет очень много, и что брак по любви ее точно не ждет. Однако девушка пообещала себе максимально оттянуть момент своего замужества, а заодно подобрать себе максимально выгодного жениха. Но не с точки зрения денег. И речь даже не шла о большой чистой любви. Просто Наяна хочет остаться хозяйкой в собственном доме и продолжать играть значительную роль в политической жизни своей планеты. Но это будет возможно, выйдя она замуж за Яса с высоким самомнением и раздутой гордостью. Ведь после брака главой дома станет мужчина, следовательно, может отдавать приказы девушке, как ей дальше жить, а госпожа Лав привыкла быть сама себе хозяйкой и скорее найдет себе жалкого подкаблучника, чем позволит какому-то чужому мужчине собой повелевать и диктовать условия в ее же доме. Проблема в том, что подходящего подкаблучника Наяна себе еще не нашла, а может, и не хотела искать. С каждым годом охочие до приданого мужчины все увеличивают прессинг, буквально осаждая ее уже не просто ухаживаниями, а требованиями выбрать мужчину и выйти замуж. Неожиданный хлопок отвлек девушку от грустных дум. Яс Джерад жестом фокусника достал из-за спины какой-то объемный предмет, полностью укрытый бархатной тканью. «Слава госпожи Лав, как заводчика элитных пород ящеров, гремит на всю планету. Зная вашу любовь к экзотическим видам животных, я дал своим людям задание отыскать экземпляр, которого еще нет в вашей коллекции. Этого детеныша-ящера моим людям удалось найти с большим трудом. Животное не обитает на нашей планете. И даже в системе подобного не найдешь. Его добыли на одной из дальних диких планет за триллионы световых лет от нас. Конечно, есть вероятность, что ящер не адаптируется в нашем климате. Тем не менее, я уверен, вы что-нибудь придумаете. Ткань картинно сдергивается, как выяснилось, с клетки. Наяна пораженно ахнула, поскольку за прутьями действительно находился очень необычный ящер. Доселе ей ни разу не доводилось видеть никого подобного. Чуть вытянутая морда, расцветка чешуи в основном изумрудная, но под брюхом и в нижней части шеи ярко-оранжевая. Глаза сливовидной формы умные, но при этом напуганные. Еще детеныш, лапы и хвост непропорционально крупные для взрослого ящера. По спине идет гребень из каких-то толстых и явно острых чешуек, а на спине отростки, отдаленно напоминающие крылья. Госпоже Лав действительно еще никогда не приходилось видеть подобных ящеров. В этом я с Джерат оказался, несомненно, прав. Девушка сразу поняла, что этого ящера она просто не сможет упустить. Вот только что затребует гость за свой бескорыстный подарок? Девушке просто пришлось улыбнуться своему посетителю самой добродушнейшей из своих улыбок. «Я с Джерат. Огромное спасибо. Я принимаю ваш удивительный подарок. Но что же мы стоим? Присаживайтесь. Скоро принесут напитки». Ярос. «Яр, не стоит смотреть на госпожу с таким презрением. Влетит еще, если заметит». В бок мужчины ткнулся острый локоток одной из служанок. Девушка подавала обед Наяне и, уже уходя, помогла вывести из задумчивости стоящего у двери Ярса. «Еще неизвестно, кому в итоге влетит», едва слышно процедил мужчина, отводя взгляд от объекта своей охраны. Уже на следующий день я с Джерат пригласил Наяну на утреннюю прогулку на ящерах, где с гордостью продемонстрировал своему городу расположение юной наследницы к своей персоне. Госпоже Наяне только и оставалось, что вздыхать и терпеть навязчивое ухаживание, ведь она человек слова, а ее ретивой охране зло хмурить брови. А вечером Наяна посетила прием вместе со своим поклонником, вот только удивительное дело. Дамы из высокого общества обращали больше внимания не на кавалера, самой обсуждаемой ныне девушки в городе, а на ее нового статного и привлекательного охранника, что с таким презрением поглядывает на окружающих ее богато одетых драгонарок. Ярос опять чувствует злость. Мужчина раздражает буквально все. Пышные платья женщин, например. Такие фасоны в империи давно никто не носит, предпочитая удобство и функциональность. А здесь женщины словно колокола, которые укрыли множеством тканей. Это ведь тяжело, неудобно и некрасиво. Хотя вот на Яне ее платье почему-то идет и не кажется смешным или глупым. «Видимо, — подумал Ярос, — все дело в том, как себя поставить. Его же временная хозяйка держится словно императрица. И что ни на день, все будет смотреться. Впрочем, у себя дома Наяна часто предпочитает носить куда более простую и соблазнительную одежду. Если бы все те мужчины, что сейчас окружают девушку, видели домашнюю госпожу Лав, то точно бы пришлось отбивать Наяну силой. Вот, кстати, еще один раздражающий фактор. Ярсу совершенно не нравятся все эти смазливые самцы, что покушаются на то, что он уже решил сделать своей. К Наяне, решительно пробившись через толпу поклонников, прошла довольно известная в определенных кругах вдова Кенира Рефт. Вполне молодая, красивая женщина, которой после смерти старого мужа в единоличное пользование досталось огромное состояние. Толпа мужчин сразу увеличилась почти в два раза, ведь вдова из-за своего состояния и внешности тоже пользуется немалой популярностью. Жгучая красавица-брюнетка способна пленять одним только взглядом своих томных черных глаз, но при этом вновь замуж не торопится, не желая терять свободу и возможность лично управлять финансами. Кенира могла быть даже куда более популярной на рынке невест, чем Наяна, вот только успела сильно очернить свою репутацию, сменяя мужчин, с которыми встречалась одного с другим. Так что большая часть мужского населения города могла похвастаться тем, что знает, каково побывать у веселой вдовушки в спальне. И не только богатые ясы могли поделиться пикантными подробностями, но и простые горожане, а порой даже слуги и многочисленные рабы госпожи Рефт, причем порой как мужского, так и женского пола. То и дело, поглядывая на нового охранника Наяны, Кенира поприветствовала саму госпожу Лав, ее спутника Яса Джерада, с коим уже имела близкое знакомство, а потому не особо заинтересовалась кавалером Наяны. Завязалась непринужденная светская беседа, под конец которой Кенира предложила. «Вечер здесь сегодня какой-то скучный. Хорошо, что на эту ночь я подготовила небольшую вечеринку у себя дома. Будет только избранное общество. «Госпожа Лав, я Жджерат, и вас, кстати, тоже приглашаю. Можем выехать отсюда вместе. Поверьте, мне будет гораздо веселее». Наяна хотела отказаться, прекрасно зная, чем заканчиваются все вечеринки у госпожи Рефт. Но я Жджерат невероятно обрадовался приглашению, сразу на него согласившись. А поскольку девушка была обязана Ясу, пришлось соглашаться и ей.